Глава третья. Ченг, хоть теперь и был в равном со своим бывшим капитаном адмиральском статусе, всегда, как говорится, играл вторым номером на общих мероприятиях, предоставляя возможность первым высказываться Эдорику. Было ли это вызвано только уважением к старшему товарищу? Вика сильно в этом сомневалась. Скорее, Ченг осторожничал и не любил выставляться лишний раз перед начальством в лице повелительницы Вики, особенно когда намечался разнос. В зале заседаний двухэтажного, построенного из магического гранита здания Адмиралтейства, сейчас помимо обоих адмиралов присутствовали и капитаны стоявших на рейде акулево зуба кораблей, но на вопросы госпожи Тени отвечал только ее первый адмирал. Его друг помалкивал, как и остальные. Единственным присутствующим, кто в этом зале выбивался из общего ряда обветренных морских волков, был Гнеш. Однако никто его посторонним не считал, и не только потому, что он был братом повелительницы, а потому, что Гнешу вместе с парой десятков ассасинов своего отряда довелось поучаствовать в нескольких морских сражениях, так что условно его можно было считать командором абордажников. Для флотского штаба попаданка выбрала место у самой западной окраины бухты, велев расчистить этот район города от находившихся здесь ранее трущоб, рассадников всякого криминала, болезней и грязи. Если бы не густо и сплошняком разросшиеся за окном кипарисы и каштаны, то сидевшие за вытянутым столом моряки могли видеть свои суда. Благодаря магии плодородия вырастить за пару недель стену деревьев труда не составляло. «Сапожник без сапог у нас с вами получается, Эдорик». Разумеется, Вика сидела во главе стола и смотрела на своих водоплавающих с укором. «Твои ответы, извини, это просто тупые отмазки. Не более того, раз такие случаи в океане не редкость, то почему я еще в прошлом году ни от кого из вас не услышала предложение о комплектовании экипажей судовыми врачами? Капец! У нас в университете целый факультет лекарей, самый многочисленный, между прочим. Я позаботилась уже о десятках городов, обеспечив их госпиталями, а свой флот оставила без надлежащего медицинского обеспечения, то есть повелительница ордена оказалась совершенно равнодушной и безответственной по отношению к своим героям, очистившим все западные воды от пиратов. Так ведь получается? Ченг, ты какого, извиняюсь, хрена молчишь? Это же корабли твоего флота отправили на корм акулам почти треть своих гребцов. Госпожа, мы же были в сопровождении экспедиции, у нас не было возможности. Адмирал поднялся со своего кресла с виноватым видом. Ты слышал, о чем я говорила, Ченг? Вика прервала провинившегося в ее глазах флотоводца. Не нужно мне твоих оправданий и сиди. Не стой передо мной столбом. Работаем сегодня сидя. Говорю на будущее. Я хоть и не дура, но далеко не всеведуща и жду от вас всех не только исполнения моих приказов, но и разумной инициативы, даже подсказок, когда это требуется. Попаданка побарабанила пальчиками по столу и перевела взгляд на Эдорика. «Во второй половине дня отправляйся в университет, только там подойди не к уважаемому Флему Арвалю, а к этому зануде Шленлеру, декану лекарского факультета. Вместе подберите три десятка обормотов из тех, кто в этом году выпускается, желательно уже плававших на судах. А вы все?» – обратилась она к присутствовавшим далеко не полному составу орденских капитанов. Половина их коллег сейчас находилась в океане на патрулировании и в сопровождении четвертой экспедиции Вьежского географического общества. Посмотрите, кого из юнг можно будет направить на университетские курсы. Я поговорю со Шленлером. Можно ли подумать над ускоренным и упрощенным в плане сокращения некоторых предметов обучением? А нет, так пусть все 3 года отучатся. Зато получите потом к себе на борт лекарей, которые смогут работать и полноправными членами ваших команд. Так, все на этом». Повелительница поднялась и кивнула вскочившим вслед за ней флотским офицерам. «Удачи и попутного ветра в ваши паруса! Сокриф!» – поманила она пальцем одного из капитанов. «Пойдем со мной, дело есть. Или ты не хочешь? Дело есть. Тебе подавай крем-брюле?» Этой фразой, вызвавшей улыбки, Вика намеренно разрядила унылую обстановку, повисшую в Адмиралтействе после устроенного повелительницей нагоняя. «Да, Эдорик», – уже на пороге вспомнила она о вчерашнем письменном докладе адмирала. «Твои запросы я перенаправила в канцелярию великого магистра. Трофеи и оснащение судов – это вопросы благородного графа Лагиса Акулы. Моего Крилана с этим больше не дергай. Договорились? Уважаемого Сокрифа я забираю к себе на 1/4 года». Пройдя по коридору и спустившись по широкой лестнице из почти белоснежного гранита, такой получался, если Вика укрепляла смесь, изготовленную с использованием морского песка, приветствуя по ходу стоявших на постах караульных из состава корабельных экипажей, повелительница вышла через парадный подъезд к своей карете в сопровождении брата и озадаченного Сокрифа. «Садись», – показала она капитану взглядом на карету. «Подвезу тебя до гавани. Поговорим по дороге». «Это большая честь для меня, госпожа», – растерялся Сокриф. «Ай, да не бери в голову», – поморщилась Вика. «Влезай, только мне убьет. Я пока с братом распрощаюсь». Конь Гнеша стоял рядом с 4-й верховых рыцарей сопровождения. Заместитель начальника разведки ордена, хоть и большая шишка, но не настолько, чтобы обязательно перемещаться по городу в карете или в паланкине. А вот его сестра, к своему глубокому сожалению, уже давно потеряла в этом отношении свободу, если, конечно, не делала этого инкогнито. «Мне кажется, Нелла, что ты с ними слишком строгой была». Все время совещания сидевший молчком Гнеш высказал свое мнение. «Я думал, ты их будешь награждать». «Ага, медалью Сутулова. Обрыбятся. Уморили почти 3 сотни рабов. Скормили их акулам, а я их поощряй». «Зато сколько трофеев!» Упрямо гнул свою линию Гнеш за время 2 морских походов, сдружившийся со многими из присутствовавших офицеров. «Они, я думаю, рассчитывали, что ты скажешь Лагису...» «Ничего я не буду говорить великому магистру на этот счет». Вика взяла брата за локоть и легко сжала. «Не мое это дело. Как он решит делить добычу, пусть так и будет. Ты к подруге?» Она с интересом посмотрела на выражение лица Гнеша. Свой бывший особняк на западе Акулиева Зуба вместе со штатом обслуги Вика после постройки резиденции подарила Нюре, чтобы дочь Рудия, ставшая магистром ассасинов, служивших не только в разведке или контрразведке ордена, но и в охране наиболее важных объектов, могла во время своих редких выходных или отпусков немного отдохнуть и расслабиться в райском уголке. Помимо всех отрядов ассасинов, Нюре подчинялись и обе школы по их подготовке, поэтому хоть сколько-нибудь долго жить в подаренном особняке у дочери Викиного друга не получалось. Но сегодня она была там, только вряд ли горела желанием увидеть Гнеша, который и для нее стал как родной брат. Дело все в том, что с этой 19-летней восхитительно красивой универсальной убийцей случилось то, что часто происходит с любой девушкой. Она влюбилась. Во всяком случае, попаданке так показалось по ее поведению. Разговор с Нюрой на эту тему Вика пока отложила, дав дочери друга самой разобраться в своих чувствах. Однако за развитием ситуации на любовном фронте своей верной помощницы следила очень внимательно, особенно в свете того, что объектом Нюриных чувств стал никто иной, как сам Брэд Питт, точнее, похожий на этого актера, как 2 капли воды, чивирский барон-пират Стеф Хормс. Бывший викинг-пленник, прибывший в резиденцию тени и предложивший повелительнице ордена свою верность, меч и новый корабль. Не дай единый, если этот красавчик посмеет обидеть ее девочку. Гнеша и Нюру связывала только дружба, спаянная годами совместных тренировок и жизни, но некоторые опасения, что со стороны брата там может быть нечто большее, чем просто дружеские отношения, у попаданки все же имелись. И дело не в том смешном нелепом случае 3 года назад, когда она застукала братика подглядывающим за принимавшей душ подружкой. Тогда Вика хорошо оттаскала его за уши, а в том, что у нее имелся свой опыт подобной ситуации. Когда-то Вика с самого раннего детства дружила с Сергеем Савенковым, и в их отношениях тоже не было ни намека на нечто большее. Когда же она в 10 классе познакомилась и подружилась с Игорем, то Сергей неожиданно обиделся и перестал заходить в гости, звонить, писать сообщения, а спустя 3 или 4 недели даже отписался из друзей во ВКонтакте. В общем, некоторая тревога за то, как Гнеш отнесется к тому, что его подруга детства, с которой они все последние годы были не разлей вода, пойдет по своей тропке, попаданку все же терзала. «К Нюре?» – демонстративно пренебрежительно пожал брат плечами. «Нет, зачем ей мешать? Сегодня же концерт орденского оркестра в университете, а затем бал. Наверняка она сейчас красоту на себя наводит. Ты же ее научила». В голосе Гнеша Вики почудился некоторый упрек. «Глупость, мне кажется. Командир ассасинов окрасится и завивается, как...» «Быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей», засмеялась Вика, вспомнив и произнеся вслух мудрую мысль Александра Сергеевича из его романа «Евгений Онегин», с облегчением поняв, что жуткой ревности к подруге Гнеш не испытывает. «Одно другому не мешает. Как по мне, так даже здорово, что наш главный ассасин не просто красив, но и ухожен. Терпеть не могу неряшество. Сам как, пойдешь туда? Среди студенток я видела вполне симпатичненьких. Ну, не тушуйся, дело молодое». «Ладно, до вечера». Она подтолкнула брата в направлении рыцарей и повернулась к карете. «А ты не пойдешь на концерт?» – спросил Гнежа вдогонку. «Не знаю». Вика забралась в карету, дождалась, пока раб лакей закроет дверцу, и помахала рукой через оконце. «Если Крилан меня делами до смерти не замучит, то в конце бала явлюсь перед веселящимся народом. Надеюсь, веселье не испорчу. Трогай!» – скомандовала она кучеру и посмотрела на капитана, напряженно сидевшего на диванчике напротив. «Как нравится карета? По моему спецзаказу сделано. Оцени!» – улыбнулась попаданка, чтобы снять напряжение с Сокрифа. Этот опытный морской волк из 37 лет своей жизни, почти 25 проведший в морских походах, родом был из западного Рейва, весьма богатого прибрежного королевства, расположенного севернее Датора, но отделенного от родины Неллы пиратским чевиром. Сокриф был знаком с Викиным подручным бандитом Штормом еще задолго до ее появления в этом мире и имел с ним массу обоюдовыгодных дел. Или, скорее, мутных делишек. Но как человек характеризовался прямой, честный и верный своему слову. Этого оказалось достаточно, чтобы предложить ему службу во флоте ордена, на что тот сразу же согласился. Дела у рейвца к тому времени шли неважно. «Госпожа!» – чуть не задохнулся капитан. Разумеется, его восторг оказался вызван не оборудованием и мягким ходом кареты, хотя и это могло по здешним временам вызвать восхищение, а наложенным на него повелительницей заклинанием «Малое исцеление», которое помимо обычных наживаемых моряками болячек восстановило Сокрифу и отрубленные 10 лет назад в одном из абордажей 2 пальца левой руки. «Не благодари, офицер!» Вика подошвой сапожка уперлась в коленку моряка, прекрасно понимая, что тот собирался сделать. За прошедшие годы она так много исцелила своих соратников, подчиненных и даже слуг, что буханьем на колени ее не удивишь. «Сиди, как сидел. Времени у нас мало, причалы совсем рядом, так что слушай и запоминай. Госпожа, я... Глухоту я тебе не смогла, что ли, вылечить?» Попаданка сильнее надавила ногой, чтобы привести Сокрифа в чувство, и убрала ее, убедившись, что он взял себя в руки. «Молодец! Как я понимаю, твой корабль самый быстрый в нашем флоте!» Она приподняла брови, ожидая ответа. «Да, госпожа, хорошие обводы корпуса, большое парусное вооружение. У меня 4 сильных мага в команде, так что да, если...» «Замечательно, 5 дней на рейде. Трюмы заполнены под завязку всем необходимым. Команда отдохнула, рабы помыты, побриты и тоже восстановили силы. Все так, госпожа». До причалов, напротив которых располагались в большом количестве гостиницы и таверны, где размещались на время стоянок судов моряки, они уже почти доехали, поэтому Вика тянуть с постановкой задачи не стала. «То, что я сейчас скажу, ты никому не расскажешь, даже своему адмиралу, договорились?» Она дождалась его утверждающего кивка. «Сейчас собирай свою команду на корабль. Если кто-то из твоих людей успел сегодня уже нажраться до невменяемого состояния, вылечи леньками хоть до крови. Забирай из загонов своих гребцов, и этой ночью поднимешь якорь. Только сначала дождешься моего адъютанта Бона. Знаешь его? Прекрасно. С ним к тебе погрузятся 10 человек. По какому маршруту отправиться, Бон сообщит тебе, когда выйдете на внешний рейд. Но рассчитывай, что путь предстоит не близкий, и вернешься обратно не сюда, в Акулий, а в столицу твоего родного западного рейва. Понял? Там и встретимся». «Эй, кучер, стоп!» – крикнула она рабу, высунувшись в окно и моментально вызвав всеобщий переполох на площади капитанов, куда сейчас приехала карета. «Выходи, Сокриф, приехали. Понравилось? Обращайся, еще покатаю. Не сомневаюсь, что ты все сделаешь как надо. А с Эдориком я еще поговорю и объясню, когда тебя ждать, и сделаю втык за то, что постеснялся ко мне или когда здесь Эрна гостила к ней насчет твоей изувеченной руки. Я только сегодня увидела. Он бы лучше жадности своей постеснялся, жлоб. До встречи». Вика подмигнула вышедшему и замершему посреди площади немного растерянному капитану и дала команду направляться в резиденцию. Хотела вначале заехать к Рудию, а затем в замок к великому магистру, но, вспомнив о предстоящем бале, все же решила не задерживаться. Во дворце ее ожидал канцлер Крилан с очередной порцией документов. Кстати, орден наладил производство бумаги вполне неплохого качества, что намного упростило дело производства. А также арестованный этой ночью Нойраном Фолином жрец местного храма Единого. Вполне еще молодой и пухленький божий служитель сейчас сидел в одной из комфортных камер подземелья ее резиденции и наверняка трясся от страха. Кстати говоря, было за что. Позавчера святоша начал с приходящими в храм крутить ту же пластинку, что давно завели его коллеги в других местах молитв Богу по всему континенту. Дескать, тень выжила из ума, погрязла в гордыне и семи Божии и отреклась от единого. Ну, допустим, все это было почти правдой, если не считать семи Божия. Вика не верила ни в семерых, ни в единого. Она сама, по мнению многих умных и замечательных дикарей, являлась богиней смерть, и особых неприятностей от речей жреца не предвиделось. Позиции тени в орденских владениях были непоколебимы, но попаданке стало жутко интересно узнать, от кого и когда ее святоша получил указание начать гнать всю эту пургу. Голубиной почты у храма не было, а никаких посланцев к жрецу не приезжало, и почему он эти распоряжения сразу же принял к исполнению? С рук ведь у Вики жрал, сволочь, не у единого своего, а у тени, вымолил исцеление для своей тупой супруги, заболевшей срамной болезнью, подхваченной у какого-то залетного хейдалского матроса, и вот язык распустил. Контрразведка ордена сработала, как обычно, блестяще, и разболтавшегося служителя по приказу Вики арестовали уже следующей ночью. На ковре своей гостиной попаданка обнаружила грязного, как поросенок, бегемота. «Вернулся, подлец!» – обрадовалась попаданка, подхватывая кота на руки и обращаясь к нему по-русски. «И где целую неделю шлялся? Хоть бы с одной из своих невест познакомил, дрянь такая!» Ее красивое дорогое платье сразу же оказалось перепачканным, но Вика на это никакого внимания не обратила. Все равно стирать не самой. Рабыням тоже нужно чем-нибудь заниматься, а очередному возвращению блудливого бегемота она всегда была рада. Хоть попаданка и привыкла к частым и иногда долгим отлучкам котика, но все равно испытывала за него беспокойство. К тому же он был единственным существом в этом мире, с кем попаданка общалась на родном языке. Вика уже научилась себя сдерживать в произнесении незнакомых этому миру слов, и однажды ей приснился сон, как будто бы сущность вернула ее на родину, и она стояла возле корабля-ресторана на Фрунзенской набережной, мимо нее проходили, обходя люди, а Вика не могла ни к кому обратиться, забыв родной язык. Понятно, Вика была здравомыслящей девушкой и, проснувшись, над этой нелепицей только посмеялась. Однако с тех пор общалась с бегемотом, словно он не даторский лесной кот, а московский дворовый. И надо же, тот все понимал. Тискани и игра с вернувшимся Гуленой задержали начало работы над документами, и канцлеру пришлось подождать. Вот. Крилан положил перед Викой последнюю из принесенных им бумаг. Это послание королю Южного Ойланга насчет предложения принять на королевскую службу троих выпускников университета. «К жрецу сегодня спустишься, госпожа». Вика потянулась, почувствовала, как у нее затекла поясница и воспользовалась для восстановления магии. «Нет, передумала. Пусть еще немного потомится. Да и поговорить с ним надо будет серьезно. А у меня бал на носу. Бегемот!» Она наклонилась и посмотрела под стол, где лежал кот, чисто вымытый и из-за этого злой как черт. «Ты поедешь со мной в университет?» В присутствии канцлера Вика обратилась к зверю на местном наречии, поэтому тот вопроса не понял.